«Эй, смотрите, это он, колдун!» Я шагал на свое первое занятие в Академии магии Таруна. Вернее, сначала на распределение по факультетам, а потом на вводное занятие. Интересно, как это происходит в этом мире? В Академии Таруна все сдавали общий вступительный экзамен, но распределение происходило отдельно. И вроде бы самому выбрать факультет не всегда получалось. Во всяком случае, так мне говорил Рунс еще в школе везунчиков. Попадавшиеся навстречу студенты резко сворачивали в сторону, не решаясь встречаться со мной глазами. Да уж, не так я представлял свое обучение в столичной академии. Не так. Если на земле я был никем, обычным ботаном-заучкой, на которого никто не обращал внимания, то сейчас уж лучше было бы, как прежде. К такой известности я никогда не стремился. Мои телохраны привычно взяли меня в треугольник, внимательно оглядывая окрестности и прохожих. Лок вообще решил, что в обличии гигантской рыси ему будет удобней в случае чего, и шел справа от меня, порыкивая, искали огромные клыки на зазевавшихся студентов, что привлекало к нашей компании еще больше внимания. С той дуэли и последующим за ней прорывом тварей прошло 3 дня, 2 из которых я провалялся без памяти в столичном госпитале. Вернее, какие-то обрывки в голове иногда всплывали, но похоже, они были на фрагменты фильмов ужасов или кошмаров, когда мучительно хочешь проснуться, но не можешь этого сделать. Голос тот больше не появлялся, да и в себе я никаких изменений не чувствовал. Разве что магия стала отзываться практически мгновенно, буквально по мановению мысли. Местный Дор, импозантный полный мужчина с густыми бакенбардами, внимательно меня осмотрел, задал несколько ничего не значащих вопросов и отпустил. Правда, наказал, что если я почувствую себя плохо, срочно вызвать его. Спорить я не стал, как и задавать какие-либо вопросы. Не думаю, что он рассказал бы всю правду, да и вряд ли он ее знал. Думаю, не сегодня-завтра меня вызовут на допрос с пристрастием по поводу произошедших событий. В голове мгновенно возник образ старшего мастера-дознавателя Бишопа. С этих ребят станется вновь заковать меня в кандалы и упечь куда-нибудь подальше, чем школы везунчиков. Но, как ни странно, пока все было тихо. Неужели подобный прорыв тварей света уже не первый? Иначе тот факт, что меня не волокут в кутузку, объяснить трудно. Ведь то, каким образом я уничтожил тварей, наверняка вызвало вопросы. Эх, мне бы в себе разобраться. Понять, что же произошло на той дуэли, и главное, после нее. Что это был за голос, и что за заклинание я произнес, после которого светлые твари просто рассыпались пеплом? Почему я потерял сознание? Да уж. Вопросов опять больше, чем ответов, и в обычную логику все случившееся явно не укладывается. Опять у меня слишком мало вводных. И почему ради святой теории относительности меня называют колдуном? «А я тебе говорю, что он колдун!» донеслось до меня из-за густой декоративной изгороди, обрамлявшей пешеходную дорожку, ведущую к учебному корпусу. «Это он вызвал светлых тварей, что убили моего брата!» Я притормозил, дав знак моим друзьям остановиться. Разговор неизвестных спорщиков шел на повышенных тонах и обсуждали, похоже, мою скромную персону. «Ага, и почему они тогда на него нападали? Я вообще-то тоже там был и все видел. Если бы не он, я бы тут не стоял. И зачем тогда он их уничтожил, если сам вызвал?» — горячо ответил знакомый голос. «Это же...» «Да тебе-то откуда знать, птичка?» — насмешливо спросил первый голос. «Может, он просто решил от них избавиться, когда они сделали свою работу? Или не справился с заклинанием? Вот они и вышли из-под контроля. Говорю тебе, он колдун. Как он их всех убил? Что это было за заклятие? О таком никто никогда не слышал. А, вот значит, какие слухи обо мне ходят в академии. Понять бы еще, что это за колдун такой. Перепалка тем временем все разрасталась. Никакой он не колдун. Это все детские сказки. Последний колдун был из потомков первых магов. Еще при пра-пра-пра-пра-прадеде императора. И он вообще не был человеком. Думай, что говоришь, Ортис. Это могла быть магия тени. Ты что, не знаешь, кто его отец? Ага. А чего тогда Наки перед дуэлью орал про его глаза? Просто так? Да Наки просто струсил, когда увидел, что Нолти сделал с Маркелом. В штаны наложил, вот и придумал эту ерунду. Да что ты понимаешь, хромоножка? Книги бы лучше умные почитал, неуч. Впрочем, откуда в твоей вонючей дыре книги? Вы там, поди, до сих пор сами скот пасете. Ах ты! Похоже, в конфликт нужно вмешаться. Птичку я в обиду не дам. Прямой парень, честный и храбрый. Тогда, во время навала светляков, он нас здорово выручил. Лок, шепнул я оборотню. «А ну-ка, шугани этого урода!» Торг фыркнул и одним прыжком перескочил через высокую ограду, заплетенную вьющимися растениями с мелкими фиолетовыми цветочками на кончиках стеблей. Раздался утробный рык и тонкий вопль. Я усмехнулся. «Когда перед тобой внезапно возникает Торг в своей звериной ипостаси, то может случиться внезапный приступ медвежьей болезни». Я завернул за угол и увидел приятную глазу картину. Лок, вздыбивший загривок, скалился огромными клыками в лицо сидящему на земле аристократику, нависая над ним своей огромной тушей. «Милорд Птичка, рад вас видеть!» — учтиво поклонился я Оливеру, демонстративно не обращая внимания на сидевшего на пятой точке бледного как смерть дворянчика. «Как ваша рана?» «Благодарю вас, милорд Нолти. Со мной все в порядке», — вернул мне поклон наследник владетеля горного кряжа. «Доры здесь отличные. Правда, очень дорогие», — нахмурился парень. «Да уж, представляю. Вернее, нет, не представляю. Мне пока никаких счетов за лечение не приходило». «Милорд Птичка, позвольте принести вам свою самую сердечную благодарность за помощь в том бою. Ваша помощь была неоценима». «Не стоит благодарности, милорд Нолти», — чуть заметно улыбнулся Оливер, поняв мою игру. «Мои телохранители с суровыми лицами стояли рядом, а Лок своей тушей перегородил весь проход, каждый раз рявкая в лицо дворянчика, когда тот хотел подняться». «О, вы очень скромны, милорд, что делает вам честь и вашему уважаемому роду. Вы тоже идете на распределение?» «Да, я погодник, первый в семье, и хотел бы попасть на факультет земли. Почва у нас в горах бедна, и знания, приобретенные в стенах академии, могли бы очень пригодиться». «Да, магия земли, безусловно, поможет вам в этом благом деле. Но позвольте заметить, что ваша молния была великолепна». «Вы очень добры, милорд», — уже откровенно улыбался Оливер. «Да и я сам с трудом удерживался от улыбки, продолжая этот великосветский треп». «Думаю, нам пора, милорд Оливер. Не стоит опаздывать на собрание». Мы чинно проследовали по дорожке, продолжая дружески болтать. Мои телохраны последовали за мной. Я смотрел на Гара Селли. Вампирша сияла, да и в глазах всегда невозмутимого демона проскальзывали смешливые чертики. Мы отошли уже прилично, когда я обернулся. «Лок, оставь эту гадость. Вечно ты с пола всякую мерзость в рот тянешь. Отравишься еще?» Торг еще раз рявкнул в лицо аристократика и, отойдя от него на пару шагов, загреб его лапами. Как это делают коты, когда сделают свои дела. Оливер не выдержал и рассмеялся. «Нравится мне этот парень. Прямой и открытый, не то что остальные детишки из высших родов. Да и боец отменный. «Он вам этого не простит, милорд Нолти», — посерьезнел птичка. «Считайте, нажили себе врага». «А, врагом больше, врагом меньше», — отмахнулся я. «Думаю, ситуацию это не изменит. Я все равно здесь, как белая ворона. Непонятно, откуда взявшийся наследник Нолти, попавший в школу везунчиков за какие-то преступления, да еще и дружащий с низшими. Ведь так обо мне говорят». «Да», — смутился Оливер. «Я слышал подобные разговоры, милорд. Вас обсуждают все. Плюс к этому еще то, как вы прошли экзамен и что после вашей демонстрации осталось от экзаменационного зала. Ну и ваши дуэли, и то, что случилось потом». «Да, я понял. Мы же вроде договорились, что перешли на «ты». Разве нет?» «Да, я что-то припоминаю», — улыбнулся Оливер. «Тогда просто Ксандр, без всяких милордов. Договорились?» «Конечно, Ксандр». Мы обменялись рукопожатиями, и я еще раз поразился железной хватке парня. Вроде бы щуплый, невысокого роста, но такими пальцами только подковы гнуть. Не рука, а гидравлический пресс. Я хотел было задать вопрос, терзающий меня уже некоторое время, но вовремя одумался. Судя по услышанному мной разговору, колдун — это что-то вроде местной легенды, причем легенды страшной. И если о ней знает любой ребенок, то моя неосведомленность в этом вопросе выдаст меня с головой. Черт, я до сих пор очень много не знаю об этом мире. Да и времени узнать как-то не представлялось. В историю этого мира меня никто вводить не собирался с самого моего появления в застенках местного гестапо. Вернее, охранного приказа. Да и потом, в школе везунчиков мне было не до того. Там бы в живых остаться. Рунсу было не до теоретических лекций. А старые манускрипты и фолианты, найденные мною в библиотеке, пролили мало света на историю империи Тарун. Нет, мне надо срочно найти местное хранилище знаний и устранить пробелы в своем образовании. Библиотека в академии обязана быть, благо, что внутренний переводчик справляется даже с древними письменами. Хоть за это стоит поблагодарить отца, который передал мне вместе с перстнем это знание. «Отец». Я нахмурился, вспомнив наш последний разговор. «Нет, я ему благодарен. Если бы не он, то мы все бы погибли в том вымершем поселении гномов. Но вот что касается всего остального...» Мои размышления прервал громкий переливчатый звон. «Ксандр, мы опаздываем! Распределение вот-вот начнется!» — заторопился Оливер, почти побежав ко входу в большое с высокими стрельчатыми окнами помпезное здание, украшенное высокой, покрытой красной черепицей крышей. Я последовал за ним. Взбежав по мраморным ступенькам и подойдя к высоким двустворчатым дверям, украшенным замысловатой инкрустацией, я обернулся, почувствовав пустоту вокруг. «Эй, вы чего?» Мои телохранители стояли внизу, переминаясь с ноги на ногу. «Низшим запрещено заходить в учебные классы, мастер!» Гар оперся о древко своей верной глефы. «Мы подождем вас здесь!» «Чертова академия со своими идиотскими правилами! Они бы еще табличку «Низшим вход запрещен» перед входом повесили!» «Ладно, думаю, это надолго не затянется, и я вас прошу, хоть на этот раз ни во что не вляпайтесь. Хватит с меня дуэлей!» «Не беспокойтесь, повелитель», — сверкнула глазами Элина. «Сейчас уже все знают, кому мы служим». «Да?» — недоверчиво посмотрел я на троицу. Лок согласно фыркнул и совершенно по-кошачьи почесал за ухом задней лапой. «Ну, ладно». «Ксандр, уже начинается!» В дверном проеме появился Оливер. «Где ты там? Сейчас ректор будет выступать!» «Добро пожаловать, ученики, в славную Академию Таруна!» — прогремел в просторном зале усиленный магией голос ректора. Я скромно пристроился за мраморной колонной в самом конце зала, подальше от любопытных взглядов. К словам ректора я не прислушивался. Все главы институтов, университетов, академий во всех мирах каждый год говорят одно и то же. Любой студент это отлично знает. Народу было достаточно много, зал был полон. Человек 150 где-то. В несколько раз меньше, чем средний поток в моем родном универе. Но оно и понятно, людей в империи Тарун гораздо меньше, чем представителей остальных рас. Да и учиться здесь могут только представители высшей знати, которые на самом деле тоже немного. Интересно, здесь студентов за неуспеваемость отсеивают? Есть ли сессии, экзамены, зачетки, как на Земле? Или здесь все по-другому? Что ж, поживем – увидим. Все присутствующие были празднично одеты. От нарядов и драгоценностей рябило в глазах. Один я был, как черная ворона среди павлинов в своей военной униформе, которую так и не сменил. Да, еще проблемка. Одежкой придется озаботиться. Ее у меня немного. Как и жильем. Перекантоваться первое время и в корпусе для слуг, конечно, можно. Но это удар по престижу, во-первых, и слишком много любопытных глаз вокруг, во-вторых. Интересно, сколько здесь стоит снять отдельное жилье? Надо бы Гара спросить, он наверняка в курсе. И прикинуть оставшиеся финансы. Столица – город недешевый, как и любая столица в моем бывшем мире. Цены тут наверняка кусаются. М-да. «Вот он, кристалл распределения», – шепнул мне на ухо бесшумно подошедший со спины Оливер. И я вздрогнул от неожиданности, на автомате чуть не всадив усиленный выплеском локоть тому в солнечное сплетение. «Тьфу ты! Не подкрадывайся так, ниндзя хренов!» — прошептал я в ответ, посмотрев туда, куда указывал птичка. На столе перед ректором, толкающим речь, стоял большой прозрачный кристалл — додекаэдр. «Кто?» — вытянул лицо мальчишка. «Тьфу ты! Надо было следить за своим языком. Какие еще ниндзя в империи Тарун?» «Ай, не бери в голову. И как он работает? Считывает информацию из префронтальной коры головного мозга?» «Чего?» — округлил зеленые глаза Оливер. «Ты как-то странно говоришь, Ксандр. Работает он просто. Вызываемый возлагает руки на кристалл, и тот меняет цвет». «Ты что, этого не знаешь?» «Надеюсь, у меня будет черный». «А, вот оно как. Кристалл каким-то образом считывал информацию о наличии определенной магии в носителе и проецировал ее в виде цвета. А если человек владеет несколькими видами магии, тогда как?» Насел я на птичку, вытягивающего голову, чтобы ничего не пропустить. «Да ты что? Владение несколькими стихиями — это редкость?» «Таких мало. Сейчас в Академии учатся всего 5 таких, 4 двумага и один, всего один, тримаг. И с ним носятся, как с изумрудными яйцами, ферранского дракона». «Интересный тут животный мир. Не знал, что и такие водятся. Но... стоп. Почему мне никто об этом не говорил?» «Я думал, что здесь нет такого разделения по стихиям и что люди могут владеть всеми видами. Оказалось, что это не совсем так. Я начал мысленно загибать пальцы. Магию огня я уже применял в первый раз в больничке школы везунчиков, а потом на моей дуэли в Зарнагуле с Барком Хика. Воздушный кулак я применил тогда же. Про печать земли я уже молчу. Это уже 3 стихии. А сила тени, как заявил недавно тот маг в сером, была ответвлением магии смерти. Итого 4. С учетом, что основных направлений магии было всего 6, мне стало не по себе. Оливер, а тот колдун, про которого тот типчик кричал, он сколькими стихиями владел? Толкнул я в бок птичку, который заслушался речью ректора. А? «Тебе что, родители страшных историй не рассказывали, что ли?» «Всеми, конечно. Но прежде всего, магии тьмы». «Да не слушай ты эти сплетни. Какой из тебя колдун? Ты же человек. «А колдун кем был?» «Я все-таки не утерпел. Я просто обязан знать». «Кархом. Ты что, не читал легенду о колдуне и белом боге?» Удивленно поднял брови Оливер. «В нашей библиотеке такой не было», — выкрутился я. Ректор тем временем закончил свою речь, и народ в зале оживился. Вперед вышли деканы факультетов, те самые, что были в приемной комиссии, когда я сдавал вступительный экзамен. В профессорских квадратных шапочках, длинных, разноцветных, украшенных богатой вышивкой мантиях. «Итак», — вновь заговорил ректор, и шепотки в зале смолкли. «Мы подошли к самому главному — распределению по факультетам. Вы все наверняка знаете процедуру, но на всякий случай повторю. Когда вы услышите свое имя, подходите к распределяющему кристаллу и кладете на него обе руки. Цвет кристалла укажет вам ваш факультет. Иногда это случается не сразу, поэтому не паникуйте. И надеюсь, что в этом году у нас появятся студенты, обладающие способностями к нескольким стихиям. Лордис, можете начинать». Ректор шагнул в сторону и вперед вышел. «О, так он остался в живых? Тот самый Дылда, мой третий соперник в дуэли, с которым мне так и не довелось схватиться, вышел вперед. Правда, похоже, ему все-таки досталось. Рука у мага огня висела на перевязи. Видимо, даже местным дорам, магам жизни, не удалось сразу же вылечить его раны. Магия все-таки не всесильна». «Арнифус Нерато». Вперед вышел молодой, пухлый парень. Он явно нервничал и постоянно вытирал вспотевший лоб скомканным платком. «Ну же, смелее, Арнифус!» Парень поднялся по ступенькам на возвышение, на котором стоял стол с кристаллом, и положил на него обе ладони. Я, как и Оливер, тоже вытянул шею, пытаясь рассмотреть все подробности. Какое-то время ничего не происходило, и я уже подумал, что кристалл сломался. Как вдруг внутри него возникла синяя точка, которая разрасталась с каждой секундой, пока весь кристалл не стал синим, как безоблачное небо. «Факультет воды. Поздравляю, Арнифус. Подойдите к своему декану». Счастливый парень убрал ладони с кристалла и с довольной улыбкой подошел к декану в синей мантии. Раздались аплодисменты. «Бертран Тарул». На этот раз все произошло быстро. Вышедший вперед высокий молодой человек с высокомерным лицом только коснулся кристалла, как тот вспыхнул красным. «Факультет огня! Поздравляю!» «Эй, Оливер!» — вновь толкнул я птичку, который нетерпеливо притоптывал на одном месте. «А почему у этого кристалл сразу зажегся?» «Сила у всех разная. Этот Бертран явно сильный маг огня. Эх, мне бы так. Способных студентов сразу выделяют, и у них больше возможностей потом получить хорошее место». «Ах, вот оно как. Ну, это логично. Способности людей в магии превосходили все остальные расы, но и среди них кто-то был сильнее, а кто-то слабее. И хотя бы в этом мире понимают, что высшие должности в империи не должны получать ничтожество по чьей-то протекции. Академия действительно была кузницей кадров. Я задумался о социальном устройстве империи Тарун, пока мне мало знакомым. Да, модель крайне несправедливая. Власть держится исключительно на силе магов-людей. Но модель действенная, и наверх могут выбраться только сильнейшие. Да и император Титус III, правящий сейчас, не мог передать свой титул наследнику, как это было на земле. Слабый правитель может принести много бед стране, поэтому во главе должен стоять самый сильный маг, что, впрочем, не отменяло подковерные интриги кланов и грызню за места в круге высших. Политика во всех мирах — грязное дело. «Ксандр! Ксандр! Ты уснул, что ли? А? Что?» Я недоуменно огляделся по сторонам. На меня со всех сторон смотрели сотни глаз. И ничего хорошего в этих взглядах, как и когда-то в школе везунчиков, впервые там появившись, я не увидел. Опять я задумался и пропустил что-то важное. «Иди, тебя вызывают!» «Ксандр Нолти, не заставляйте себя ждать!» — недовольно произнес ректор. «Черт, кажется, они решили, что это я сделал специально, чтобы привлечь к себе лишнее внимание. И не объяснишь ведь теперь, что это не так, и что мне это внимание и даром не нужно». Я прошел вперед, просто физически ощущая направленные на меня взгляды. Пройдя через зал, поднялся по ступенькам, встретившись глазами с магом в сером, который неожиданно дружески мне подмигнул. «Не задерживайте церемонию, Нолти!» — раздраженно сказал ректор, грозно сверкнув моноклем. «Что ж, хорошо». Я положил ладони на кристалл, ощущая его прохладу и ровные грани. «Ну и?» Кристалл не реагировал, оставаясь девственно прозрачным. В зале раздались смешки, и я увидел, как ректор недоуменно переглянулся с магом в черной мантии. Похоже, что-то пошло не так, и кристалл дал сбой. Шум в зале нарастал. «Да какой он маг!» — послышалось из толпы. «Наверняка заемную силу из накопителя использовал. Ты позор, Нолти!» «Тихо!» — рявкнул ректор. «Вот те раз. Я-то думал, что кристалл сразу определит во мне нужные стихии. Но либо их сила была слишком мала, чтобы кристалл их определил, либо что-то очень не так. Может, это моя сила пустотника блокирует кристалл?» Не успел я это подумать, как кристалл под моими руками задрожал, и изнутри его заволокла чернота. «Факультет земли!» Облегченно выдохнул ректор, но внезапно сквозь черноту проросла ярко-красная точка, и кристалл вспыхнул алым. Позади ахнули. «Двумаг!» — послышалось со всех сторон. Но ничего не закончилось. Кристалл внезапно стал белым, как молоко. Потом, как в калейдоскопе, вновь поменял цвет, на этот раз на синий, потом на зеленый. «Не может быть!» Выдохнул ректор, глядя расширившимися глазами на дрожащий под моими руками кристалл. Он продолжал менять цвета все быстрее и быстрее. Они менялись один за другим, ускоряясь с каждым мгновением. Белый, черный, красный, синий, зеленый. Внезапно мельтешение цветов прекратилось, и кристалл вновь сменил цвет, став серым, будто наполненным изнутри промозглым грязным туманом. Кристалл уже бился под моими ладонями. Из него исходил какой-то низкий, на грани инфразвука, гул, который нарастал с каждой секундой. Я сделал шаг назад, прикрыв глаза рукой. И вовремя кристалл взорвался, разлетевшись мириадами осколков. Настала гробовая тишина, в которой прозвучал потрясенный шепот ректора. «Помоги нам, темные боги!» «Колдун!» «Проходите, Александр!» Раздался до боли знакомый мягкий голос, когда я открыл дверь, ведущую в кабинет ректора, и вздрогнул от неожиданности. «Как? Неужели снова он? Этот голос я не забуду никогда!» Я зашел в ярко освещенный магическими светильниками кабинет и после полумрака приемной прищурил глаза, не сразу рассмотрев фигуры присутствующих. «Здравствуй, сын!» «Отец!» — нейтрально ответил я, наконец настроив четкость изображения. «И он здесь!» «Ну, стоило ожидать!» Наверное, пятеро молчаливых людей в серой одежде с мечами на поясе, выстроившихся вдоль стены, это его телохранители. На груди у каждого висел медальон, от которых исходили волны силы. Светлые силы. Странно. «Ректор, мне сообщили, что вы хотели меня видеть?» «Да, думаю, вы понимаете, почему». Ректор явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Милорд Нолти, мне кажется, что присутствие многоуважаемого ректора Тиркола не обязательно при столь деликатном разговоре». Мягко улыбнулся старший мастер-дознаватель охранного приказа, бишоп, сидящий на приставном стуле возле длинного стола. Перед ним лежала раскрытая пухлая папка, набитая исписанными листками бумаги, сразу напомнившая мне родную землю. Подобные картонные папки можно было увидеть в любой бухгалтерии на всей территории бывшего Советского Союза. Отец, восседающий в шикарном кресле во главе стола, поднял на ректора Академии тяжелый взгляд. «Да, вы можете идти, Карас». Ректор, несмотря на расплывшуюся фигуру и объемное брюхо, резво выскочил из кабинета, впрочем, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь. «Присаживайтесь, Ксандр», — вновь растянул губы в улыбке Бишоп. «В ногах, как говорится, правды нет». «Дежавю. Никакого деликатного разговора не будет. Кого он пытается обмануть? Будет допрос, как и тогда в кабинете Бишопа, когда я только появился в этом мире. Разница только в том, что на мне сейчас нет ошейника и аргитовых кандалов, прикованных толстой цепью к железному столу. Я постою». «Что ж, как хотите. Вы позволите мне начать, милорд?» Отец кивнул. Было видно, что он давно не спал. Набрякшие мешки под глазами, покрасневшие глаза. Он как-то разом постарел. А еще я никак не мог встретиться с ним глазами. Отец сидел, понурив голову, постоянно крутя в руках потемневший от времени медальон с полустершимся изображением чьего-то лица. «Итак, Ксандр, вы позволите мне вас так называть? Или предпочтете, чтобы я использовал ваше земное имя?» «Как хотите, старший мастер-дознаватель». «О, просто мастер Бишоп. К чему эти политесы? Мы ведь давние друзья, не так ли?» «Друзья? Да неужели? С такими друзьями и врагов не надо». Дроу решил поиграть в доброго полицейского. «Что ж, хорошо. Послушаем, что он скажет». «Прежде всего, позвольте заверить вас, что никаких претензий к вам со стороны родов Наки и Маркела нет. Дуэль проходила по правилам, чему есть множество свидетелей». «Вот как? По правилам? А что Маркел использовал запрещенные накопители манны, не считается?» «Сам наследник рода Наки не выжил во время прорыва тварей светлых. Но в этом нет вашей вины. И теперь мы подходим к следующему вопросу». Я внутренне усмехнулся. Этот ублюдок все-таки получил свое. Лок будет рад это услышать. «Прежде чем спросить, позвольте от имени императора поблагодарить вас за храбрость и уничтожение тварей. Это был героический поступок, и империя Тарун гордится вами». «О, так я еще и герой, оказывается. Мило. Медальку дадут. Или почетной грамотой ограничится». «Благодарю вас, господин Бишоп», — ровно ответил я, ожидая главного вопроса. «Я всего лишь выполнял свой долг». «Похвальная скромность, милорд Ксандр. Похвальная. Слова истинного офицера. Подобные прорывы, увы, не редкость. Они случались и ранее», — продолжал старший мастер-дознаватель, перебирая холеными длинными пальцами исписанные листки бумаги. «Но в столице такое случилось впервые. И только темные боги знают, что натворили бы твари светляков, прорвись они за городские стены. Последствия могли быть ужасающими». «Так вот», — поднял на меня взгляд янтарно-желтых глаз Дроу, «все свидетели в один голос утверждают, что целью тварей были не жители города. Целью были вы. Совершенно нетипичное поведение для безмозглых монстров. А это значит, что их кто-то направлял. Если позволите, я хотел бы услышать ваше видение произошедшего, начиная с появления в Академии. Ваш конфликт с Маркелом, сдача вами вступительного экзамена, конфликт с Наки». «Думаю, что у вас имеются свидетельские показания по каждому из этих пунктов, господин Бишоп», — кивнул я на разложенные перед Дроу листы бумаги. «Но все же я бы хотел...» «Хватит. «Бишоп», — прервал Дроу отец, — «мой сын необвиняемый. Переходите уже к делу». Вот оно. Я почувствовал холод в желудке. «Хорошо, милорд. Вы еще мало знакомы с нашим миром, Ксандр, с его историей. В ней были очень кровавые периоды, и существовали древние маги, обладающие невообразимой силой. Последнего из них уничтожили с большим трудом и ценой огромных потерь. Им до сих пор пугают непослушных детей». «Колдун», — прошептал я. «Да, колдун», — кивнул бишоп. «Маг, владеющий всеми стихиями. Он сошел с ума, уничтожая всех на своем пути, став проклятием для всех людей». «Это я?» — прямо взглянул я на отца. «Вы хотите сказать, что я — то самое чудовище, убивающее всех вокруг? Отец, посмотри на меня!» Аргис Нолти поднял на меня глаза, и я увидел в них боль. «Нет, Саша, нет. Но ты можешь им стать. Ты использовал заклятие тьмы. Такое может уничтожить огромный город или армию. Это страшное оружие. Скажи, ты чувствовал себя странно? Может, ты слышал какие-то голоса или у тебя возникали видения?» «Молчи», — раздался в голове голос. «Если ты скажешь ему правду, то тебя убьют прямо здесь и сейчас. Не слушай их. Все их слова — ложь от первого до последнего». Я с большим трудом сохранил спокойное выражение на лице. «Нет, ничего такого я не слышал», — ровно ответил я, краем глаза заметив, что стоящие у стены люди в сером сделали небольшой шаг вперед, и их руки потянулись к рукояткам мечей. «Но как ты смог применить заклятие тьмы? Никто из ныне живущих магов смерти на это не способен. Сынок, я советую тебе сказать правду. Это в твоих же интересах». «Сынок?» Из глубины души поднялась мутная волна злобы. «Вот ты как заговорил! Что ж ты своего сыночка бросил за стенки школы везунчиков, где я выжил просто чудом? Да и сейчас наверняка преследуешь какие-то свои интересы. Так, спокойно, нужно держать себя в руках». «Скажи, что ты просто усилил магию тени», — вновь услышал я в голове голос. «Как тогда, с печатью земли. Они все равно не смогут проверить. И не смотри на медальон, что твой папаша вертит в руках. Это ловушка». Отец действительно постоянно вертел в руках темный от времени металлический кругляш, и взгляд сам собой раз за разом притягивался к нему как магнитом. «Ты ведь наверняка в курсе, что я могу использовать магию земли», — спокойно начал я. Сердце застучало сильнее, гоня в мышцы адреналин. Организм готовился к драке. Я качнул энергию, подготовил маятник для ускорения. Не знаю, чем все это закончится, но свою жизнь я просто так отдавать не намерен. Жаль, что шестилист пришлось оставить в приемной. Этикет Академии не позволял заходить к ректору с оружием. Впрочем, вряд ли бы он мне помог. Отец — опытный маг, да и его люди тоже наверняка хорошо подготовлены. А биться с профессиональными воинами и магом из круга высших — это не со светлыми тварями схлестнуться. Тут одной силы мало. Когда я увидел вал светляков, мне в голову внезапно пришла одна формула из моего мира. Наверное, от отчаяния. Ты же знаешь, что я занимался математикой и физикой, науками, не магией. И с печатью Земли у меня получилось так же. Свет — это оптическое излучение, то есть электромагнитное излучение. Длины волн которого лежат в диапазоне с приблизительными границами от единиц нанометров до десятых долей миллиметра. В этом случае в понятии свет, помимо видимого излучения, включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучение. Согласно корпускулярной теории, свет — это поток частиц, называемых фотонами и квантами, а по волновой теории свет является собой совокупность электромагнитных волн. При этом возникающие в природе оптические эффекты становятся результатом сложения данных волн. «Купились», — послышался в голове довольный смешок. «Давай, добей их». «Я просто применил кое-какие расчеты с учетом магической составляющей и поменял длину волны и ее полярность. И совсем не думал, что у меня получится. Если хочешь, я могу написать формулы и примерные расчеты. Правда, тогда я действовал по наитию и не могу гарантировать, что у меня получится еще раз. Да и я явно что-то не рассчитал, так как сам потерял сознание. В боевой ситуации я бы подвел своих соратников. Это непростительно для офицера», — понурился я. «Не нужно». Напряжение, висящее в кабинете, настолько плотное, что его можно было резать, исчезло. И отец с явным облегчением откинулся на спинку кресла, засунув в нагрудный карман медальон. Люди в сером тоже расслабились, убрали ладони от рукоятей мечей и вновь прилипли к стенам. «Я видел твои записи в библиотеке. Там сам светлый бог ногу сломит. Но ты должен будешь все рассказать своим преподавателям. Ты ведь понимаешь, что это необходимо?» «Конечно, отец. Я для того и поступил в академию. Мне катастрофически не хватает знаний». «Ну вот и отлично, Саша», — улыбнулся отец, хотя его глаза по-прежнему оставались холодными, как лед. «Не беспокойся. Ты никакой не колдун. Ты огромнейшая редкость. Маг, обладающий способностями ко всем стихиям, которые, разумеется, надо еще развивать и научиться контролировать. Но на это есть учителя. Лучшие в империи Тарун. Что ж, думаю, на этом можно закончить». «Но, милорд Нолти, у меня еще...» — вскинулся бишоп, но был прерван властным рыком отца. «Я сказал, на этом все!» «Сын!» — отец поднялся из кресла, вытащив из кармана небольшую коробочку, украшенную имперским гербом. «За проявленную храбрость и героизм, за отражение прорыва светлых тварей, император Титус III награждает тебя орденом рыцаря империи. Эта награда вручается лишь достойнейшим». «О, медальку все-таки дали. Радость-то какая!» «Конечно, награждение должно проходить в торжественной обстановке, и орден должен вручать сам император. Но его величество Титус III сейчас занят неотложными делами во благо империи. Поэтому позволь вручить орден мне. Подойди». Отец раскрыл коробочку, достав из нее какую-то висюльку в виде восьмиконечной звезды, переливающуюся разноцветными камешками. Я вытянулся во фрунт, и отец торжественно приколол мне орден на грудь. «Я горжусь тобой, сын!» «Служу империи!» — как положено, выкрикнул я. «Вот так. Сначала устроили допрос, потом чуть не прикончили, решив, что я страшный колдун. А потом вручили пряник. Очень мило. Ну, а с этим колдуном надо будет разобраться. Думается мне, что тот голос в голове знает ответы на мои вопросы. И ответы эти мне сейчас необходимы, как воздух». «Ого, босс, это круто!» — восторженно округлил глаза Лок, когда я вышел из административного здания. Гар с Элиной тоже подошли поближе, рассматривая сверкающий орден на моей груди. «Это сколько ж такая штука стоит? Золото, драгоценные камни. Это ж куча денег!» Я отстегнул орден с груди, рассматривая награду. Орден был увесистым, грамм 300, не меньше. Золотой восьмиугольник, украшенный россыпью разноцветных, переливающихся на солнце камешков. «Да уж, это не земля, где героям вручали ничего не стоящие позолоченные жестянки, цена которым 5 рублей, пучок, в базарный день». «Так, может, и стоит его продать? Что у нас с деньгами, Гар? Не будем же мы в общаге жить. Надо снимать жилье в городе, а цены тут наверняка конские. Плюс еда, одежда». «Продать можно, повелитель», — Элина взяла с моей ладони орден, внимательно его рассматривая. «Ювелирные лавки в городе есть, я видела. Камешки, конечно, мелкие, но хорошего качества. Лучше продать их отдельно, в разных лавках, чтобы не светиться. А золото лучше переплавить и тоже продать по кускам. Если хотите, я могу этим заняться». «О, Элли, ты и в камушках соображаешь», — удивленно поднял брови оборотень. «Ну, приходилось», — слегка покраснела вампирша, на мгновение став похожей на обычную земную девушку, а не на суровую убийцу-ниндзя с саблями на поясе. «Мой клан... Да, я вспомнил. Гном в автозаке, когда нас везли в школу везунчиков, рассказывал. Элину взяли на грабеже зажиточного дома. Да и ее клан занимался не вполне честными делами, пока его не уничтожили под корень. Так что профессиональная воровка, какой была вампирша, наверняка должна разбираться в драгоценностях, металлах и их стоимости. Говорить я этого, понятно, не стал, не стоит ворошить прошлое. Кто из нас без греха?» «Дай сюда!» Гар молниеносным движением выхватил орден из рук вампирши. «Вам не стоит этого делать, мастер. Орден рыцаря империи — это прежде всего статус. На всю империю таких рыцарей человек 20. Репутации у вас сейчас сами понимаете. И эта награда может здорово прибавить вам очков в столичном обществе». «Репутацию на хлеб не намажешь», — пробурчал я, обдумывая слова демона. «Похоже, Гар прав. Звания и ордена в этом мире еще не обесценились, как на земле, где их вручают всем подряд, превратив любую, даже самую высшую награду, в пустышку и фарс. Но с деньгами все-таки нужно что-то решать. Нужно искать работу. В бытность мою студентам многие абитуриенты подрабатывали кто чем может. Стипендия была мизерной, и приходилось как-то выкручиваться. Здесь стипендии вообще не выплачивали, все расходы брали на себя кланы и главы родов, чьи отпрыски поступали на обучение в академию. Кстати, я так и не выяснил, как, собственно, происходит учебный процесс в этом высшем учебном заведении. Надо бы спросить кого-нибудь на этот счет». Я огляделся по сторонам. «О, на ловца и зверь бежит». «Привет, Оливер!» — окликнул я парня, куда-то идущего в компании из 4 человек. Птичка нес в руках кучу каких-то свитков, тубусов, пачек пищи и бумаги, которые постоянно норовили вывалиться, и Оливер запихивал их обратно. «О, милорд Нолти!» — парень остановился и развернулся ко мне. Свитки тут же вывалились из его рук на мощенную тесаным камнем дорожку. «Рад вас видеть!» «Мастер», — шепнул Гар, протянув мне орден. «Прикрепите обратно». Я последовал его примеру, наблюдая, как округляются глаза спутников Оливера, увидевшие орден на моей груди. Видимо, эта награда действительно чего-то стоила в империи Тарун. Я подошел к настороженно смотрящим на меня студентам, одетым в новенькие, необмятые еще накидки черного цвета, среди которых были две девушки. Видимо, это сокурсники Оливера, также поступившие на факультет земли. «Милорды, миледи», — вежливо раскланялся я. Вежливость лишней не бывает, хотя я уже давно заметил, что в этом мире часто вежливость принимают за слабость. Взгляды первокурсников, как намагниченные, прилипли к блистающей звезде на моей груди. Одна из девчонок, симпатичная шатенка с ладной фигуркой, приоткрыла рот от изумления, глядя на меня во все глаза. «Хм, хорошенькая». После того постельного марафона с Карилой в больничке школы везунчиков мне было как-то не до женщин. Но гормоны молодого тела бурно заявили о себе, заставив почувствовать себя неловко. «Милорды, миледи, позвольте представить вам Ксандра Нолти». Официально представил меня Оливер. «Милорд, это мои друзья, Крис и Тардис Арташ». Оливер указал на двух крепких широкоплечих парней, похожих друг на друга, как две капли воды. Близнецы синхронно кивнули. «Марвина Бартос». Та самая шатенка с потрясной фигуркой мило улыбнулась, продемонстрировав идеальные зубки, и стрельнула в меня глазками. И Агнесса Морено. Высокая, выше меня ростом, черноволосая девушка с густыми сросшимися на переносице бровями, четко по-военному кивнула. «Весьма рад знакомству», — слегка поклонился я. «Прошу прощения, милорды и миледи, но я хотел бы, с вашего разрешения, переговорить с милордом Птичкой приватно. Надеюсь, вы не возражаете?» «Ну что вы, милорд Нолти!» — взмахнула шикарной гривой волос шатенка, озарив меня светом голубых глаз. «Очень приятно было с вами познакомиться. О вас ходит столько разговоров». «Да, мне тоже было весьма приятно, миледи Бартос». Не сразу нашелся я, поедая глазами обтянутую в облегающее платье фигурку шатенки, повернувшейся в лучах заходящего солнца так, чтобы выгоднее ее подчеркнуть. «Уф, да что это со мной? Совсем одичал уже. При виде симпатичной мордашки крышу сносит». «Надеюсь, мы еще увидимся, милорд Нолти. Приятного вечера». С этими словами девушка развернулась и продефилировала походкой манекенщицы по дорожке в сторону видневшегося невдалеке учебного корпуса. «Одну минуту, милорд Ксандр, я сейчас вернусь!» Оливер, придерживая выпадающие свитки подбородком, бросился вдогонку ушедшей компании. «Кукла крашеная!» — послышалось рядом шипение вампирши. Неслышно возникшая рядом Элина хмуро смотрела вслед ушедшим первогодкам. «Все уже увидела и просчитала, тварь продуманная. Не вздумайте клюнуть, повелитель!» «На что клюнуть?» — не понял я. «Вы теперь знаменитость, босс!» Оборотень почесал заживающий шрам на щеке. Заживало на нем все действительно как на оборотне, и Элли уже успела обрезать и вытащить нитки, которыми сшивала рану. «А теперь еще и целый рыцарь. Так что ждите». «Чего ждать?» — продолжал тупить я. «Повышенного внимания!» — сухо проговорил Гар. «Потенциально сильнейший маг из ныне живущих, из знатного рода, входящего в круг высших. Так теперь еще и рыцарь империи. Великолепная партия для любой девушки. Сочувствую вам, мастер. На вас откроют охоту». «Да уж, об этом я как-то не подумал. Из грязи в князи. Преступник из школы везунчиков неожиданно становится важной шишкой, и меня в очередной раз попытаются использовать. К бабке не ходи». «Да, кстати, у меня не было времени с вами поговорить, но...» Я замялся, не зная, как продолжить. «Меня тут вроде как в колдуны записали. Говорят, это было страшное чудовище, которым до сих пор детей пугают. Нет, меня оправдали, иначе мне бы не вручили эту медальку. Но, Элли, что с тобой?» Плечи вампирши подрагивали от еле сдерживаемого смеха. Лок тоже расплылся в широкой улыбке и фыркнул, да и вечно угрюмый Гар не удержался от усмешки. «Простите, повелитель, но это очень смешно!» Элли вытерла выступившие от смеха слезы. «Я никогда до этого не видел Элину смеющейся. Сейчас она была просто симпатичной черноволосой девчонкой. Контраст был настолько разителен, что я замер не в силах отвести от нее взгляда». «Я сказал что-то не то?» «Конечно!» — фыркнул Лок. «Страшный и ужасный колдун!» Лок выпустил когти и сделал страшное лицо. «Он придет к вам ночью и выпьет вашу душу!» Наверное, я выглядел как идиот, потому что вся троица, посмотрев на мое лицо, покатилась со смеху. Смеялся даже Гар, а смеющийся демон — это что-то из ряда вон. «Простите, босс», — немного успокоился Лок. «Элли, хватит ржать! Гар, лучше ты объясни!» «Колдуном пугают только человеческих детей, мастер!» Демон посерьезнел, вернув на лицо невозмутимую самурайскую маску. «Для остальных рас колдун — герой. Он восстал против владычества людей, попытавшись освободить низших от векового рабства. Конечно, его убили, но в наших легендах колдун вовсе не монстр, пожирающий младенцев, Он защитник угнетенных и величайший герой. Разумеется, никаких записей о тех событиях не осталось. Люди все уничтожили. Но сказки и легенды нельзя сжечь. Вот оно что. Понятно. Колдун не был человеком и пошел против вековых устоев, попытавшись вернуть нечеловеческим расам свободу. Этакий Че Гевара, первый революционер этого мира. Люди, понятное дело, выставили его страшным чудовищем, а нелюди, наоборот, вознесли на пьедестал. И вот это может добавить дополнительные проблемы к уже существующим. Слухи обо мне уже наверняка пошли. То, что я вожу дружбу с низшими, ни для кого уже не секрет. Отец наверняка уже все продумал. Такие люди не принимают решения без далеко идущих планов. Новый колдун им не нужен. И если низшие расы увидят во мне реинкарнацию их героя, этого мне только для полного счастья не хватало. И Бишоп ведь не зря обмолвился о том, что целью тварей был я, как и о том, что их кто-то направлял. Кто? И зачем? Кому я так мешаю? Если бы меня хотел устранить император, то он бы это сделал. Какой бы магией я ни обладал, убить меня можно. Яд, меч, стрела в затылок. Никакая регенерация не поможет, если тебе отрежут голову. Внезапно в животе заурчало. После больницы, где меня накормили завтраком, поесть мне еще не удалось, и организм настойчиво требовал пищи. «Милорд Нолти, простите, я задержался», — раздался рядом запыхавшийся голос Оливера. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Я хотел узнать, где взять расписание занятий, учебное пособие, а для начала узнать, где здесь можно перекусить». Желудок в подтверждение моих слов вновь выдал жалобную руладу, и Оливер, понимающе кивнул. «Я знаю неплохое местечко неподалеку. Там все наши собираются, и кормят там неплохо. Только...» — внезапно замялся птичка. «Что, дорого?» «Да нет, не в этом дело. Наследники высших родов, входящих в круг, там не появляются. Они ходят в заведения в верхнем городе. А у кого есть дом или отдельный флигель в академии, тем готовят слуги». «Ну, как всегда. Кастовая система во всей ее красе. Высшие аристократы никогда не снизойдут до тех, кого они считают ниже себя. А уж чтобы сидеть с ними за одним столом... Я вспомнил тот шикарный ресторан в Зарнагуле, где мне так и не удалось поесть. Вся эта помпезность и высокомерная рожа посетителей и меня передернуло». «Оливер», — улыбнулся я, — «для тебя, наверное, это будет откровением, но мне плевать на все эти условности. И я что-то не помню, чтобы кто-то из наследников высших родов встал рядом со мной при том прорыве светляков. А ты встал. Так что показывай дорогу. Хороший кусок жареного мяса и кружка пива меня прельщают куда больше, чем изысканное яство для знати». «Да, оно как-то тогда само получилось, милорд», — смутился Оливер. «Черт, нравится мне этот парень. Ни малейшей заносчивости и опломба, свойственной детишкам высших аристократов. Глядя на таких, как Оливер Птичка, остается надежда, что для людей в этом мире еще не все потеряно. А мясо в таверне у тетушки Туи готовят неплохо. Конечно, не так, как у нас в горах. Тут нужны особые травы для маринада. Как-нибудь я приготовлю. Каждый мужчина в наших горах обязан уметь готовить мясо. Пойдемте, там будут мои друзья. Они будут рады с вами познакомиться». «Надо же, на земле наши горцы считают так же. И уж шашлык умеют готовить как никто. При мысли о сочном куске поджаренного мяса на тарелке с зеленью, ткемали, тонким лавашом и бокалом холодного пива с белоснежной шапкой пены мой рот мгновенно наполнился слюной, а ноги сами собой задвигались быстрее. Организм требовал еды, да побольше. «Оливер, мы ведь вроде на «ты». Простите, Ксандр. Привычка. Я исправлюсь». «Да, поздравляю с поступлением на факультет земли. Ты ведь именно туда хотел?» «Да, спасибо», — расплылся в довольной улыбке птичка. «А мне позвольте поздравить вас с высокой наградой. Ребята в таверне обалдеют, когда я приду туда с целым рыцарем», — выдал непосредственный Оливер, и я рассмеялся. Все мрачные мысли отошли на второй план. Человек не может постоянно думать о плохом, это может привести к психическим отклонениям. А проблемы... Проблемы будем решать по мере их поступления. Мы двинулись по направлению к восточным воротам. Оливер уже ориентировался в академии, как рыба в воде. И в городе, похоже, тоже. Да и мои друзья, пока я валялся без сознания в больничке, судя по всему, тоже успели разведать местность. Элина вон даже ювелирные лавки приметить успела. Попадавшиеся навстречу студенты делали большие глаза и замолкали при виде сияющего ордена на моей груди. Я ловил на себе удивленные, заинтересованные, восхищенные взгляды, резко контрастирующие с теми, что были совсем недавно. Люди во всех мирах одинаковы. Стоит подняться на несколько ступеней в социальной иерархии, как поведение людей по отношению к тебе резко меняется. И те, что плевали тебе в спину вчера, сегодня уже мило улыбаются и набиваются в друзья. Ох ты ж черт! А вот эту проблему лучше решить прямо сейчас, не откладывая на потом. Перед одним из учебных корпусов я заметил того самого дылду-преподавателя, с которым так и не успел выяснить отношения на дуэли. Пора расставить все точки над «ё». Молодой профессор в квадратной шапочке стоял на небольшой лужайке перед учебным корпусом в окружении молодых студентов и что-то увлеченно им объяснял. Надо же, редкость в наше время. Преподаватели сегодня на земле редко снисходят до учеников. Им бы положенные часы отсчитать, а потом хоть трава не расти. «Оливер, извини, я на минутку», — повернулся я к птичке. «Нужно урегулировать одно дело». «Да, конечно, Ксандр». Оливер мгновенно понял, в чем дело, увидев долговязую фигуру в окружении студентов. «Профессор Лордис. На самом деле он неплохой человек, из наших, приграничников. Я понимаю, честь аристократа требует, но...» — замялся Оливер. «Не беспокойся. Я постараюсь уладить все миром. Хватит с меня дуэлей. Нет в них ничего хорошего». Перед глазами возникла недавняя дуэль, где моя окровавленная рука держала вырванное из груди еще бьющееся человеческое сердце. Перед глазами потемнело. Я все время старался не думать о том, что произошло, отгоняя от себя воспоминания о том моменте. Я убил человека. Не на войне, на какой-то дурацкой дуэли. И самое страшное, что я особо не терзался по этому поводу. Неужели я становлюсь таким же, как они? Да, я сильно изменился с тех пор, как попал в этот мир, и понятно почему. Если бы я не изменился, не стал жестче, то просто не выжил бы. Ни на школьной арене, во время отсева учеников Харгаром, ни потом на сдаче экзамена и битвы с ангелом. Этот мир крайне жесток, а человек здесь – самая жестокая и смертоносная тварь из всех. Поэтому выбор прост. Или ты приспосабливаешься, или умираешь. Третьего не дано. Поэтому хватит рефлексировать, что сделано, то сделано. Прошлого не вернешь. Я боец и ученый, а не кисейная барышня. Пора уже понять, что здесь свои законы, и что если я хочу выжить и вернуться домой, то нужно стать еще сильнее. Босс, с вами все в порядке? Все отлично, дружище. Все просто замечательно. Я улыбнулся, хлопнул по плечу оборотня и зашагал в сторону своего несостоявшегося противника. Второй принцип корреляции Гутенберга в том и заключается, что стихия воздуха неравномерна, и удержание энергии в меньшей степени зависит от количества силы, накопленной для заклинания. Донеслось до меня, когда я подходил к группе студентов, плотно обступивших преподавателя. Тут требуется опыт, а вот стихия Земли, наоборот, требует большого количества энергии, и подход здесь совсем другой. И это уже третий принцип магической корреляции Гутенберга. Кто может мне его назвать? Прошу прощения, милорд Лордис. Меня и моих телохранов заметили только сейчас. Студенты-первогодки, одетые в основном в красные накидки факультета огня, расступились в стороны. Впрочем, среди собравшихся я заметил накидки и других факультетов. Видимо, он и в самом деле хороший учитель, умеет заинтересовать учеников. «Что? У вас есть вопрос?» — повернулся ко мне преподаватель. Улыбка с его лица исчезла, как по мановению волшебной палочки, став суровым, будто высеченным из камня. Его рука так и продолжала висеть на перевязи. Видимо, повреждение в бою с тварями светляков было серьезным. «А, это вы, милорд Нолти», — холодно проговорил Лордис, глядя на меня сверху вниз. «Чем обязан?» «У нас с вами осталось незаконченное дело, милорд». Вокруг нас мгновенно стало пусто. Студенты, почувствовав напряжение, расступились в стороны, и я увидел испуганные лица совсем молодых людей, некоторые из которых были моложе Оливера Птички. Совсем дети, лет 14-15. «Я слушаю вас», — так же холодно ответил Лордис. «Милорд Лордис, я хотел бы принести вам свои извинения за случившееся. Разумеется, все случилось по моей вине, и я ее с себя не слагаю. Конечно, вы вправе требовать сатисфакции, и я готов ее вам предоставить в любое время. Но, честно говоря, я предпочел бы у вас учиться, а не драться с вами. Поэтому я предлагаю пойти на мировую. Если вы потребуете публичных извинений, я это сделаю». «Ну, я...» — не сразу ответил Лордис, удивленно на меня взирая. Орден на моей груди он, разумеется, заметил. «Я согласен принять ваши извинения, милорд Нолти, но только при одном условии». «Что еще?» — я напрягся. «Если он выдвинет какие-то неприемлемые условия, то мне придется отказаться. И дуэль в таком случае все же состоится». «Каком именно?» «Мне, право, неловко вас об этом просить, но...» Лордис бросил быстрый взгляд по сторонам и продолжил почти шепотом. «Декан Вертана мне уже все уши прожужжал о том, что вы устроили на вступительном экзамене. Он просто в невероятном восторге и жаждет увидеть вас на своем факультете. Не могли бы вы... Я понимаю, что сейчас не время и не место, но... Показать печать земли?» У меня отлегло от сердца. Похоже, этот молодой преподаватель такой же фанат науки, как и я. Вернее, фанат магии. Дети и конфеты, магии и новые заклинания. «Да, если вы не против», — глаза преподавателя загорелись. «Что ж, это можно». «Я не против. Только где?» «Да прямо здесь. Ученикам тоже будет интересно взглянуть». «Только ради темных богов соизмерьте силу, не хватало только, если вы снесете учебные классы». Я хмыкнул и вышел в центр лужайки. Она была ровной, без камней и идеально подходила для демонстрации. Постараюсь пустить волну помягче, чтобы не превратить лужайку в перерытый котлован, как обычно бывает. Кстати, волну ведь можно пустить в одном направлении, как цунами. Совсем не обязательно, чтобы она расходилась концентрическими кругами, как отброшенного в воду камня. Почему я раньше об этом не подумал? Там всего-то нужно поменять кое-какие расчеты. «Ученики, подойдите! Помните, я вам говорил про третий принцип корреляции Гутенберга? Милорд Нолти согласился продемонстрировать новое заклинание магии Земли, и вам наверняка будет интересно его увидеть». Истинный преподаватель даже в такой ситуации использовал меня как учебное пособие. Да, похоже, учиться у него будет весело. «Подойдите все сюда», — я приглашающе махнул рукой. «А это не опасно?» — засомневался Лордис. «Беспокоиться за учеников? Похвально. Оливер был прав, он на самом деле неплохой человек». «Нет, наоборот», — улыбнулся я. «Вокруг меня сохраняется стабильное пространство, и лучше находиться ко мне поближе. Я вложу минимум энергии, это совершенно безопасно». «О, фаза отторжения?» «Весьма интересно», — загорелся Лордис, подойдя поближе и встав у меня за спиной. Студенты с горящими от любопытства глазами, перешептываясь, последовали за ним. «Нет, с ним я точно сработаюсь». «Так, поправить вектор направления, немного изменить параметры заклинания». Перед глазами вспыхнуло уравнение. «Блок привязки, ограничительный контур. Готово». Я выбрал направление удара, направив его на собранную из толстенных каменных блоков стену, окружающую академию со всех сторон. До стены было 200 метров свободного пространства, и волна, если до нее и дойдет, то никакого вреда не причинит. Энергии в печать цунами, как я назвал новое заклинание, я вложу немного, и все пройдет как по маслу. «Все готовы? Тогда начали!» Прогон энергии через все тело, хлопок ладонью по покрытой мягкой травой земле перед собой. Меня откинуло назад, как пушинку. Выросший передо мной огромный вал земли высотой с 3-этажный дом ринулся вперед, сметая все на своем пути. «Святая теория относительности!» Расстояние до стены цунами преодолело за пару мгновений. Раздался удар, треск, и большой фрагмент толстой, 5 метров в толщину и 10 в высоту, защитной стены исчез в клубах каменной пыли. «Ну, босс, вы даете», — раздался рядом спокойный голос Локка. «Минимум энергии, да?» «Ну, это я...» Я поднялся на ноги и отряхнул одежду, ощущая на себе ошарашенные взгляды. «Похоже, я слегка не рассчитал». «Слегка?» — завопил Лордис, убравший магический щит, которым он успел прикрыть себя и учеников. «Это просто невероятно! Как вы этого добились? Темные боги, это же заклинание 6-го уровня из высших стихийных! И вы еще говорите, что слегка не рассчитали, что вложили минимум энергии? А что было бы, если бы вы вложили максимум? Стерли бы столицу до основания? Вертана просто с ума сойдет, когда узнает. Нет, вы должны срочно с ним встретиться и все рассказать. Вы слышите меня, Нолти? В обязательном порядке». Лордис аж подпрыгивал от возбуждения, то чуть ли не носом утыкаясь в развороченную землю, что-то там рассматривая, то вскакивая и бормоча себе под нос какие-то формулы, видимо, пытаясь что-то подсчитать. «Черт, вот же вляпался! Надо пересмотреть мой подход к заклинаниям. У меня откуда-то появилась невероятная сила, которой не было раньше, и теперь надо по новой делать расчеты». И это началось как раз после... после дуэли и того голоса в голове. Такие голоса до добра не доводят. Это любой психиатр подтвердит. «И заклинаю вас темными богами. Больше никаких демонстраций, никакой магии», — продолжал разоряться Лордис. «Слышите меня, Нолти? Вы не знаете пределов своей силы и можете натворить бед. Даже огонька не зажигайте, а то вдруг огненный шторм вызовете или еще что похуже. Боги, это невероятно!» «Мне очень жаль, милорд», — покаянно пробормотал я, пытаясь сообразить, как побыстрее отсюда слинять. Исчезновение большого участка стены не осталось незамеченным. Я услышал возбужденные голоса и увидел группу преподавателей, направляющуюся в нашу сторону. «Святой бином Ньютона, если сейчас меня возьмут в оборот, то поесть я смогу еще очень нескоро. А есть хотелось уже просто зверски. Подобное было в школе везунчиков, когда я восстанавливался после схватки с ангелом. Странно, сейчас со мной все в порядке, энергия спокойным потоком протекала сквозь тело. Но со мной творилось явно что-то не то. И вот что именно мне надо срочно выяснить. Может, тот голос подскажет? Эй, ты здесь? Я погрузился вглубь своего сознания, пытаясь обнаружить в нем чужака. Тишина. Фух, слава святому Эйнштейну. Иначе с симптомами диссоциативного расстройства идентичности, или, как его еще называют, раздвоением личности, мне точно светила бы уютная палата и модная дизайнерская рубашечка с длинными рукавами. Хотя, зная местные реалии, меня, скорее всего, просто по-тихому придушили бы. Спятивший маг опасен и неконтролируем. И от такого проще избавиться. «Прошу прощения, милорд Лордис, но я вынужден откланяться. Меня ждут неотложные дела. Я обязательно все объясню декану Вертано». Быстро закруглился я, видя, как в нашу сторону направляется еще одна группа магов. «Уходим, быстро!» — негромко бросил я своим друзьям. «Оливер, давай в темпе. А то, если нас сейчас начнут допрашивать, то прости-прощай, бифштекс и пиво». Лордис даже не ответил, продолжая с отрешенным видом шевелить губами. Чем-то этот преподаватель похож на меня, также отрешался от всего вокруг, погружаясь в решение задачи. А задачку, судя по всему, я подкинул непростую. Самому бы ее решить. Слава теории относительности, мы успели проскочить мимо группы спешащих магов, прошмыгнув за густыми зарослями декоративной ограды. «Ноги в руки, а то, не дай бог, заметят». Я еще ускорил шаг, надеясь оказаться подальше от места преступления. «Милорд Нолти, это что такое было?» Догнал меня немного запыхавшийся Оливер Птичка. «Да, с физподготовкой в академии, судя по всему, не фонтан. Это не школа везунчиков, где нас гоняли как сидоровых коз». Я немного сбавил темп, отстегнув орден и спрятав его в нагрудный карман. «Не стоит все же привлекать к себе излишнее внимание. Я такого заклятия никогда в жизни не видел. Вы что, призвали земляного элементаля?» «Но вы же не произносили заклинания и не чертили знак призыва. Я это точно видел. Как это у вас получилось?» «Что? Какого еще элементаля? В библиотеке у Рунца я ничего такого не встречал. Впрочем, я там многого не встречал. Никаких пособий и учебников, кроме старинных манускриптов о траволечении и рунной магии, я там не видел». «Элементаля?» «Ну да. Земляной элементаль — сильнейший дух земли. Для такого мощного заклятия он просто необходим. Я хоть и первокурсник, но основы магии земли все-таки знаю. Для того, чтобы его вызвать, нужна долгая подготовка». «Вот это новости. Ох, нет, мне надо срочно наверстывать учебную программу. Точнее, начинать с полнейших азов и идти в местный первый класс, а то и в ясли. Я не знаю элементарных вещей, о которых здесь знает любой ребенок. Тоже мне студент академии. Позорище». «Ну, я тебе как-нибудь потом расскажу, хорошо?» — вывернулся я. «Нет, почему мне ничего не могли сказать оборотень, демон и вампирша? Я понять могу. У них магия в крови. У каждого своя, и ей в академиях не обучают. О стихийной магии они могут не иметь никакого понятия. Но почему мне ничего не сказал Рунц? Он ведь должен был быть в курсе. Хотя Рунц не человек и не стихийник, в академии магии не обучался. Черт, опять одни вопросы». «Да, конечно, как скажешь», — не стал настаивать Оливер. «Мы уже успели выйти из восточных ворот Академии и сейчас углубились в город. Я вертел головой по сторонам, рассматривая здания и чинно прогуливающихся прохожих. В столице империи мне еще побывать не приходилось, и мне было очень интересно. Оливер, пока мы идем, расскажешь мне о городе? Я ведь тут никогда не был», — попросил я парня, светившего своей рыжей шевелюры, как китайский фонарик. «Наверняка его родители тоже рыжие. Такой цвет волос появляется чаще всего у людей с двумя копиями рецессивных аллелей, на 16-й хромосоме, которая производит измененную версию MC1R белка. Особенность наследования. Оба родителя должны быть рыжими, чтобы и ребенок с большой долей вероятности родился рыжим. Да я сам был здесь всего несколько раз. Один раз с дедом, а другой раз с отцом. Напросился, когда он по делам гильдии ездил. Гильдии? Что за гильдия? Гильдия виноделов. Отец ее глава. С гордостью глянул на меня Оливер. Вино из наших виноградников очень ценится. Только дела в последние годы идут не очень. Посмурнел Оливер. Дождей было очень мало. Почти все виноградники погибли из-за засухи. Ты поэтому и решил на факультет земли поступить? Да, хороший маг земли может очень помочь. Но их услуги стоят очень дорого. Вот отец и решил отправить меня в академию. А я думал, что с твоей молнией тебе прямая дорога в армию. Это ведь оружие, удивился я. Так я, кроме молнии, ничего и не умею, пожал плечами рыжий. Ни дождь вызвать, ни наоборот его отогнать. Для этого маг воздуха нужен. Да и платят в армии мало. А вот маг земли может вытянуть подземные ключи к поверхности, а самые сильные могут видеть руды и жилы золота и серебра. Даже подземники так не могут. Подземники? Гномы, что ли? Ну да. У них есть свои маги, но даже самые сильные из них – ничто против слабейшего мага земли. У нас в горах много их поселений, мы им всегда помогали, чем могли. Надо же! Неужели хоть один аристократический род нормально сосуществует с низшими, да еще и помогает им? Впрочем, в пограничье жизнь сильно отличалась от столичной. Она была куда суровее и жестче. Набеги со стороны светляков там тоже были нередким явлением, поэтому, если хочешь выжить, то нужно держаться вместе. Понятно. Но ты обещал рассказать мне о городе. Где мы сейчас? Мы в Золотом квартале. Здесь расположены усадьбы семей из круга высших и все государственные учреждения. Самые дорогие магазины и заведения тоже здесь. Через Золотой квартал просто идти ближе, можно срезать. Поесть здесь не получится, никаких денег не хватит, невесело улыбнулся Оливер. Мы как раз проходили мимо длинной кованой ограды из перевитых прутьев толщиной в руку, с угрожающими шипами на навершиях. Сквозь прутья вдалеке виднелся шикарный особняк белого камня. Если закрыть глаза и не видеть попадавшиеся навстречу экипажи, кареты и прочие ландо, запряженные как лошадьми, так и ездовыми ящерами, то вполне можно представить, что находишься на земле и идешь вдоль ограды поместья какого-нибудь министра или губернатора. Для полного сходства только камер наблюдения не хватало и крепких секьюрити на воротах. Впрочем, я поторопился, охрана здесь тоже имелась. Пройдя чуть дальше, мы шли мимо огромных ворот, украшенных каким-то вычурным гербом, за которыми стояли два огромных, звероподобных охранника-человека, державших на поводках зверюк, напоминавших земных бультерьеров. Только в два раза больше и покрытых черной чешуей. Ого, а таких я еще не видел. Вот это собачки! Я остановился, рассматривая животных. «Пойдем дальше», — потянул меня за рукав Оливер. «Здесь лучше не останавливаться». «Почему?» — удивился я. «Я только хотел». «Эй, чего уставился?» — рыкнул громила охранник. «Проходим, не останавливаемся. Нечего тут глазеть». «Да я только...» «Валите отсюда, щенки! И своих шелудивых низших с собой заберите». «Кто вообще разрешил этим отбросам появляться в Золотом квартале?» — глумливо скривил губы второй. Я сжал челюсти. Я и Оливер одета просто и неброско, в отличие от детишек высшей знати. Поэтому нас можно оскорблять. Если бы я проехал мимо в позолоченной карете с гербом Нолти, то эти уроды еще и поклонились бы. В этом мире, как, впрочем, и на земле, всегда встречают по одежке. «Ты глянь, Раст, они еще и вооружены!» — сузил глаза первый привратник. «Низшие выродки совсем страх потеряли, расхаживают по золотому кварталу с оружием. А ну-ка, быстро положили железки на землю и встали на колени! Раст, вызывай законников, здесь явное нарушение!» Лок глухо заворчал и сделал шаг вперед. Из кончиков его пальцев выдвинулись кривые когти. Гар с Элиной молча встали передо мной, и по их сузившимся глазам я увидел, что они готовятся к драке. «Черт, только этого не хватало. И перстня наследника Нолти у меня уже нет. Не ткнешь этим охамевшим уродом в зажравшиеся морды. Постараюсь разойтись миром. Неприятности мне сейчас совсем не нужны». «Назад! Я сам!» Я отодвинул напрягшегося Гара и вышел вперед. «Чье это поместье, Оливер? Ты не знаешь?» «Это герб наместника западных земель Шарка Рагела», — нахмурился Оливер. И меж его пальцев с треском проскочил разряд молнии. Отступать парень не собирался, как и спускать оскорбление. Один из богатейших землевладельцев и рабовладельцев. Шахты, мануфактуры. Наш род с ним не в ладах. Рагел, что-то припоминаю. В своде высших аристократических родов вроде такой был, если память мне не изменяет. Но в круг он не входил. Впрочем, тот свод был очень старым, с тех пор могло многое измениться. «Вы что, оглохли? Я сказал, сложить оружие и встать на колени!» — рявкнул громила охранник. «Раст, спускай псов! Взять!» Спущенные с поводков зверюги, оскалившись, рванулись вперед, но перед ними в мгновение ока возник разъяренный лок, уже сменивший ипостась. Огромный, вздыбивший шерсть, торг двумя ударами мощных лап отбросил чешуйчатых псов и грозно заревел. «Твою мать!» «Тревога! Нападение!» Один из охранников отпрыгнул назад, сорвав с шеи какой-то медальон. «Кажется, подобный я уже видел у стражников в Зарнагуле. Тревожная кнопка. Ну, сейчас начнется. Похоже, поесть мне сегодня не удастся. В меня полетело какое-то заклятие, выпущенное охранником, но я даже не стал уворачиваться. Пустота все впитает. Внезапно все тело охватило огнем. Каждая клетка организма вопила и корчилась от боли. Меня как будто засунули в огромную микроволновку и включили разогрев на максимум. Что за...» Я рухнул на мостовую, не в силах даже закричать, успев заметить, как Элли прыгнула на охранника и перечеркнула его ударом сабли. Такой всепоглощающей боли мне еще испытывать не доводилось. Как сквозь туман я видел, как из открывшихся порталов споро выпрыгнули люди в серых одеждах, и на моих друзей, обступивших меня со всех сторон, сверху опустилась сияющая сеть, свитая, казалось, из лучей синего света. Гар, Элли, обнажившие оружие и что-то кричащий Оливер, мгновенно рухнули на брусчатку мостовой без движения. Один лок еще пытался сопротивляться, яростно ревя и пытаясь порвать магическую сеть когтями. «Может, прибить эту зверюгу, капитан?» — донеслось до меня. «Не надо», — раздался в ответ грубый голос. «Пакуем всех. У начальства голова большая, вот пусть оно и разбирается. Вырубите его!» Раздался треск заклятий и рев боли. Оборотень несколько раз дернулся и затих. «Дерьмо! Да что это со мной? Почему я не могу пошевелиться? Где моя регенерация, никогда ранее не отказывавшая?» «Голос, где ты там, сволочь? Мне нужна помощь!» «А с этим что делать, капитан? Он еще в сознании!» Перед лицом возникли сапоги на толстой кожаной подошве. «По форме похож на вояку. Тупые придурки! Решил в столице повыделываться? Вырубить и в перевозку! Там разберемся, кто такой». На голову обрушился удар, и я провалился во тьму. Я стоял на вершине высокого холма, в иссеченных доспехах, покрывавших меня с головы до пят, с длинным мечом в руке, по лезвию которого пробегали волны черного пламени. Вокруг все пылало, доносились истошные крики заживо сгорающих людей. Рядом со мной, прикрыв меня высокими ростовыми щитами, стояли какие-то люди и нелюди, почти все раненые и истекающие кровью. Они что-то от меня требовали, крича изо всех сил, но я не мог разобрать ни слова. Звуки уносил ревущий огненный ветер. Я посмотрел вперед и увидел, как на меня надвигается огромная до неба стена кроваво-красного пламени, в которой сверкают проблески молний. «Ксандр, ты должен!» — раздался вдруг тихий голос, перекрывший на мгновение рев чудовищной огненной волны. Я повернулся, увидев стоявшую рядом высокую, на голову выше меня фигуру, задрапированную в длинный до земли темный плащ с глухим глубоким капюшоном. Лица говорящего видно не было, только горящие белым пламенем глаза светили в темноте, окутавший облик говорящего. «Нет, если я это сделаю, то придет конец всему», — хрипло выкрикнул я. «Нет, мир не исчезнет, но переродится», — так же тихо ответил голос. «Решай, это только твой выбор, проклятый». Налетевший порыв раскаленного ветра откинул капюшон говорившего, и я с ужасом увидел мертвое лицо архангела, сквозь которое проглядывали изъеденные тленом кости черепа. Я очнулся резко, будто меня кто-то пинком вышиб из сна. «Бррр! Приснится же такое!» Я неосторожно пошевелился и зашипел от боли. Голова разламывалась неимоверно. «Вот же дерьмо! Куда подевалась моя регенерация, будь она неладна? Сейчас бы она мне точно не помешала. Закон подлости, похоже, одинаков во всех мирах. Когда что-то есть, то тебе и не нужно, а когда срочно нужно, то этого нет. Ну да ладно». «Выкарабкаемся. Не в первый раз. Я уже давно не тот Александр Боровиков, ботан и заучка, обходящий неприятности за три версты. Школа везунчиков многому меня научила, и прежде всего не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Как говорится, даже если тебя проглотили, есть как минимум два выхода». «Босс, ты там как, живой?» «Слава темным богам, а то мы уж начали думать, что ты не очнешься!» Раздался в отдалении знакомый голос и звон цепей. Я с трудом принял сидячее положение и протер глаза. Камера, вернее клетка, собранная из толстенных в два пальца толщиной металлических прутьев. Такую и носорог не проломит. Под низким каменным потолком висел тусклый магический светильник, похожий на те древние образцы, что висели в библиотеке школы везунчиков. «Повелитель, вы в порядке?» — раздалось с другой стороны. Я повернул голову и увидел вампиршу, сидевшую на голом каменном полу клетки, стоящей от меня в нескольких метрах. Гар и Лок сидели в точно таких же. Тусклого света светильника хватало, чтобы осмотреться и увидеть сквозь прутья решеток кровоподтеки на лицах моих друзей. А Лок, ко всему прочему, был еще и голым. В подвале, в котором стояли клетки, было довольно холодно, и оборотню не позавидуешь. На всех были надеты кандалы и широкие ошейники, к которым крепились цепи, прикованные к толстым железным кольцам, вделанным в каменную кладку пола. Ошейники и кандалы знакомого зеленоватого оттенка. Аргит, предусмотрительно. Приковали, как животных, не дернешься, и магию не применишь. А вот на мне ни ошейника, ни цепей. Только аргитовые браслеты, вроде тех, что были на мне в школе, только гораздо массивнее. Да и лежал я на низкой деревянной лежанке, потемневшей от времени и тел постояльцев. Человека они все-таки на цепь посадить не решились. «Да, вроде бы», — хрипло ответил я. Внезапно меня скрутил приступ кашля. «Это еще что за...» Я с недоумением смотрел на ладонь, которой только что вытер губы. На ней была кровь. Какого хрена? Это что со мной? Почему не работает моя регенерация, спасшая меня даже после схватки с ангелом, чуть не отправившим меня на тот свет? Нет, со мной творится что-то не то. Я вытащил из кармана носовой платок и вытер ладонь. Где это мы? И сколько я был в отключке? Скоро утро. Сидевший в позе лотоса демон кивнул на единственное маленькое забранное решеткой оконце, пробитое в толстенной стене, в которое проникали первые отблески младшего светила. «Вы были без сознания весь вечер и ночь, мастер. Я рад, что вы очнулись». «А уж я как рад», — прошипел я, поднимаясь на ноги. «Нет, вроде бы никаких переломов и кровоподтеков нет, но чувство такое, как будто меня грузовик переехал. А потом развернулся и переехал еще раз. Я так понимаю, это местная охранка? С вами кто-нибудь говорил?» «Нет, босс. Избили, заковали в цепи, вытряхнули все из карманов и закинули сюда. Вопросов не задавали». «Думаю, скоро заявятся». Элина дернула цепь, отходившую от ошейника. «Ублюдки! Выкидыши болотных выползней!» «Не трать силы, Элли!» Я подошел к решетке. «Сейчас я вас выпущу». «Не стоит, мастер», — покачал головой демон. «Даже если мы выберемся из застенков охранного приказа, то далеко не уйдем. На нас объявят охоту и поймают. У них ищейки на магов натасканы, видел уже таких. Да и куда бежать?» «Дерьмо. Гар прав. Бежать некуда. Да и незачем. Мы никакого преступления не совершили. Те мордовороты первые спустили на нас собак, мы только защищались. Надо только все объяснить. Впрочем, о чем это я? О честном разбирательстве в этом мире можно только мечтать. Меня в школу везунчиков определили без всякого суда, адвокатов и прокуроров. В империи Тарун прав тот, у кого больше прав. И денег, и власти. И у высших сановников империи всего этого в достатке. Ублюдочный мир. Я изо всех сил сжал зубы, остужая поднявшуюся ярость. «Да, а где Оливер? Я его что-то не вижу», — вспомнил я о нашем пятом товарище. «Там он», — указал Лок в дальний угол подвала, где стояла еще одна клетка. «Он до сих пор без сознания. Помяли его сильно». «За что?» Я попытался вглядеться, но тусклый свет и толстые прутья стоящих в ряд клеток мешали мне как следует рассмотреть рыжего парнишку, неподвижно лежащего на каменном полу. «За то, что вступился и пытался качать права». Торг сплюнул кровавой слюной на пол. «Мы-то крепкие, не в первый раз перепадает, а вот ему сильно досталось. Дышит он плохо, босс, я отсюда слышу. Кажись, ему все нутро отбили. Помочь бы ему. Хоть и человек, и аристократ, а хороший парень. Жалко будет, если Дора не дождется». «Да, повелитель», — подала голос вампирша. «Мы все равно смертники. Нас уже ничто не спасет. Но он еще совсем мальчишка». «Что ты несешь, Элли? Что значит смертники? Мы ни на кого не нападали, только защищались. Тот охранник первым напал». «Вы плохо знаете законы империи, мастер», — криво улыбнулся Гар. «Низший не смеет обнажать оружие против человека». «Но вы же меня защищали. Вы мои телохранители? Что за бред?» «Вот поэтому люди из высоких родов и не берут в телохранители низших. Мы можем заслонить вас своим телом от атаки или, как тогда, драться со светлыми тварями. Но не можем убить человека. Это закон. Наказание за нарушение всегда одно — смерть». «Да черта с два!» Я почувствовал, как изнутри поднимается обжигающая волна ненависти. «Так, спокойно. Иначе я все здесь разнесу вдребезги и пополам». Наручники тихо щелкнули и, звякнув, упали на каменный пол. «Эти ребята не знают, с кем имеют дело. Меня даже обыскивать не стали. Орден рыцаря империи так и лежал в нагрудном кармане кителя. Только пояс с шестопером сняли. Так, магию огня я уже применял. Еще в школе везунчиков. Да и потом, в Зарнагуле тоже. Но мне нужен не простой фаербол. Мне нужно что-то вроде газовой горелки. Фаербол — это не диффузное, а турбулентное горение. Нужно просто довести пламя до нужной температуры, а потом включить продув кислородом, как в газовом резаке. Пропана у меня нет, но вполне подойдет водород. Температура горения водорода, конечно, ниже, чем у пропана, но с учетом моей энергии мне хватит и этого. Металл решетки — простое железо. Поддаться должно быстро. Я вытянул руку вперед и сконцентрировался. Сила отозвалась мгновенно, как будто этого ждала. Перед указательным пальцем возник язычок голубоватого пламени. «Так, сильнее?» Я добавил энергии, накачивая в огонь водород. Вокруг меня взвихрился воздух. Язык пламени вытянулся и загудел. Я поднес его к пруту решетки. «Еще чуть-чуть энергии». Железный прут покраснел, и от него стали отскакивать раскаленные искры. Пора. Концентрированный кислород ринулся в огонь, и пламя раскалилось до бела. Раздалось громкое шипение, и металл потек, разрезаемый магическим резаком. Нет, слишком медленно. Еще энергии. Вокруг меня уже заворачивался воздушный вихрь. Раскаленное пламя, на которое было больно смотреть, вытянулось еще больше, как будто из моей руки вырос огненный меч. «Не смотрите на пламя!» — выкрикнул я. «Берегите глаза!» Я отступил на полшага назад и прочертил решетку наискосок. Потом еще раз. И еще. Большой фрагмент решетки выпал наружу, прогрохотав по каменному полу, открыв мне путь к свободе. «Так, нельзя терять время». Я выбрался наружу, стараясь не задеть раскаленные обрезанные концы прутьев, и устремился в дальний угол камеры, к клетке, в которой лежал избитый Оливер. «Твари, какие же твари!» Несколько взмахов, и решетка полетела прочь. Я погасил пламя. Птичка лежал на полу лицом вниз. Теперь и я слышал хрипы из его легких. «Оливер!» — я перевернул парня на спину. Он был без сознания. На губах кровавая пена, лицо бледное до синевы. Дыхание слабое, частое, с хрипами. На лице бисеринки пота. Вот дерьмо. Похоже на пневмоторакс. Сломали парню ребра, и обломок ребра пробил легкое. Я не медик, но еще в детстве прочитал медицинскую энциклопедию «От корки до корки», и кое-какие знания в голове отложились. Он же может умереть в любой момент. Я вихрем выскочил из клетки и подлетел к толстенной железной двери без ручки и смотрового окошка. Замочной скважины также видно не было, а петли утоплены глубоко в каменной кладке. Заперто. Я забарабанил в дверь. «Эй, здесь человек умирает! Откройте!» Тишина. «Бесполезно, повелитель. Надзиратели по ночам дрыхнут. Зачем охранять узников, если на них цепи и аргитовые ошейники?» Элина позвенела цепью. «Твою мать! Разрезать дверь?» «Нет, не выйдет. Дверь, судя по глухому звуку, гораздо толще решетки, а воздуха в камере и так мало. Если начну резать, то можно задохнуться от недостатка кислорода. Думай, голова, думай. Попробовать выбить выплеском». Я качнул энергии и всадил удар в центр двери. Металл слегка прогнулся, но выстоял. Млять! «Ох, что же мне такой безголовый ученик-то достался?» — раздался в голове знакомый голос. «Ты же владеешь магией жизни, бестолочь!» «А, появился, наконец!» — мысленно крикнул я. «Где ты был, когда была нужна твоя помощь, сволочь?» «Эй, попрошу без оскорблений!» — обиделся голос. «К учителю подобное обращение непозволительно!» «Какой еще учитель? Кто ты такой вообще? И что ты делаешь в моей голове?» «Да сдалась мне твоя голова», — буркнул голос. «Никто в тебя не вселялся. Что за глупые мысли?» «И будь повежливее. Мне, между прочим, почти 700 лет». Я постарался взять себя в руки, несколько раз глубоко вдохнув и медленно выдохнув. Проверенная методика на этот раз помогала плохо. Ярость искала выход. Хотелось разнести по камешку этот каземат и поотрывать головы ублюдкам, сотворившим такое с моим другом. «Держи себя в руках, ученик!» — посуровил голос. «Ладно, на этот раз помогу. Но в следующий раз все будешь делать сам, понял?» «Да». «Да, учитель!» — выделил интонацией последнее слово голос. «Да, учитель!» — послушно повторил я. «Пусть хоть императором вселенной себя именует, лишь бы помог». «Дался мне твой император!» — буркнул голос. «Давай уже, иди к парню». Я послушался, бегом вернувшись к Оливеру. «Верхнюю одежду снять!» — начал распоряжаться голос. Я выполнил приказ, сняв с мальчишки испачканную куртку и расстегнув на нем рубашку. Кажется, дышать он стал еще слабее. «Босс, что вы делаете?» «Не мешайте!» Я свернул снятую с Оливера куртку и подложил ему под голову. «Ну, что делать?» — спросил я внутрь себя. Похоже, ему стало еще хуже. «Не паникуй, колдун тоже мне. Ведешь себя как эльфийка-девственница в стойбище орков. Одну руку положи ему на лоб, вторую — напротив сердца. И не вмешивайся, просто качай в него энергию и смотри. Учись, бестолочь, в следующий раз все будешь делать сам». «Я не колдун». «Заткнись. Готов? Тогда начали». Я почувствовал покалывание и жар в ладонях. Кисти рук окутались призрачным зеленым туманом, который впитывался в тело Оливера. «Смотри», — прошептал голос. «Да не глазами смотри, внутренним зрением. Вспомни дуэль». Щелчок. Краски, как и тогда, во время дуэли с Маркелом, выцвели, все вокруг стало серым. Все, кроме лежащего передо мной тела Оливера, которое я видел, как на рентгеновском снимке. Вернее, не так. Я видел мышцы, сосуды, внутренние органы. Поврежденные места пульсировали красным в ритм сердцу. На рентгеновском снимке такого не увидишь. Да, ребра сломаны, и одно из них пробило ткань легкого. Селезенка порвана. С такими ранениями в реанимацию нужно. А тут его просто бросили умирать. Ублюдки. Не отвлекайся. Качай в него энергию. Направляй ее в поврежденные участки, рявкнул голос, и я сосредоточился, прогоняя через себя в тело Оливера энергию. Благо, что ее у меня было много. Внезапно я увидел, как пробивший легкий обломок ребра вышел из раны и со щелчком соединился со вторым, сросшись в единое целое. То же самое случилось и с другими сломанными ребрами. «Так, кровь долой!» — услышал я сосредоточенный голос, и скопившаяся в пробитом легком кровь фонтаном хлынула изо рта Оливера. «Теперь сращиваем ткани». Дыра в легочной ткани затянулась за пару мгновений, и я с облегчением услышал, как парень глубоко вдохнул. «Так, что тут еще? А, вижу». Селезенка тоже срослась. Красные всполохи в организме рыжего исчезали один за другим. Последними исчезли ссадины и кровоподтеки. «Ногу ему лечить будем?» «Что? Где?» Не сразу ответил я, зачарованно глядя на результат своих трудов. «Правая нога, старый перелом, кости срослись неправильно. Если лечить, то надо ломать и сращивать заново. Но это на твое усмотрение, ученик». И да, действительно, Оливер слегка прихрамывал во время ходьбы, и только сейчас я увидел причину. Берцовая кость правой ноги когда-то была сломана, видимо, еще в детстве, и срослась криво, мешая ходить. Раздумывал я недолго. «Ломаем». «Другого ответа я и не ожидал», — хмыкнул голос. Тогда прижми его ногу ниже колена к полу и ломай кость в том же месте, только аккуратно, чтобы не было осколков. Я сделал, как велено, распрямив ногу Оливера и прижав ее к полу. Небольшой направленный выплеск, и кость ломается. Поверни немного на себя и сращивай. Я соединил половинки кости, вновь направив в поврежденный участок поток энергии. «Молодец!» — довольно произнес голос. «Может, из тебя еще и выйдет толковый колдун?» «Нам надо о многом поговорить, только не исчезайте. Что здесь вообще происходит? Что за колдун? Почему меня убили бы, если бы я сказал, что слышу голос? Откуда у меня появились эти способности? И что со мной творится?» «Успокойся, ученик. Я отвечу на все твои вопросы, но позже. Сейчас у меня слишком мало энергии. К тому же, похоже, за вами пришли». «Эй, подожди! А что мне делать дальше?» «Да что хочешь». Голос стал тише и стал прерываться, будто в плохом радио. «Только учти, что пустота тебе уже не подвластна. Теперь тебя можно легко убить. Изучай свои новые силы, ученик. Иначе...» «Эй!» — выкрикнул я вглубь себя. Но голос молчал. «Вот же дерьмо!» Оливер, лежащий на холодном каменном полу, внезапно содрогнулся, закашлялся и открыл глаза. С изумлением уставился на меня своими зелеными глазами, потом покрутил головой, оглядывая полутемную камеру и разрезанную решетку клетки. «Милорд Нолти? Что вы...» «Я рад, что с тобой все в порядке, дружище», — облегченно выдохнул я, поднимаясь на ноги. В тишине подвала раздался скрежещущий звук поворачиваемого в замочной скважине ключа. «Вот и тюремщики пожаловали. Никому ничего не говори. Ты ничего не сделал, ни на кого не нападал. Вали все на меня. Меня они не тронут, понял?» — быстро произнес я. «Но как же...» «Делай, как я сказал». «Босс, у нас гости». Лок встал, совершенно не стесняясь своей наготы и сидевшей в соседней клетке Элины, и сплюнул сквозь прутья решетки. «Явились уроды!» «Да, я слышу». Я вышел из клетки Оливера и встал посреди прохода, качнув маятник. «Ну, давайте, гады, подходи по одному». «Ну что ж, милорд Нолти...» Сидевший напротив меня бишоп откинулся на спинку стула, сверля меня глазами и крутя в тонких пальцах пишущий грифель. «Надеюсь, теперь вы в состоянии адекватно мыслить. Зачем вы избили тюремщиков? Они просто выполняли свою работу». Я не спешил отвечать, рассматривая обстановку в кабинете дознавателя. «Дежавю». Кабинет старшего мастера-дознавателя был точь-в-точь таким же, как и при нашей первой встрече. Такой же массивный стол, прикрученный к полу железный стул, решетки на окнах. Разница была лишь в том, что на мне не было кандалов и ошейника. «Вижу, вы не потеряли свою должность», — старший мастер-дознаватель усмехнулся я, игнорируя вопрос бишопа. «Хорошие дознаватели всегда в цене, Александр», — на этот раз без запинки произнес мое имя Дроу, не сводящий с меня цепкого взгляда. «А я очень хороший. Это отмечает даже ваш отец. А вы изменились, Александр. Помнится, в первую нашу встречу передо мной был запуганный мальчишка, который просился отпустить его домой. А сейчас...» «Хватит комплиментов, господин бишоп», — прервал я дознавателя. «Я не барышня из высшего общества. У вас ведь есть ко мне предложение, от которого я не смогу отказаться, не так ли?» «С чего это вы так решили?» — удивленно приподнял тонкие брови Дроу. «Вот с чего». Я продемонстрировал свои нескованные руки. «Ваши люди напали на наследника рода Нолти, входящего в круг высших. Избили его телохранителей. Налицо превышение должностных полномочий. Я могу подать жалобу императору. И думаю, что рыцаря империи он выслушает». Я достал орден из кармана и повертел его в руках. «Да, вы очень изменились за это время, Ксандр», — холодно сверкнул глазами Бишоп. «Что ж, давайте я объясню вам ситуацию. К императору вы, разумеется, обратиться можете, как и любой аристократ. Но даже вам это так просто не удастся. Записи на прием к его императорскому величеству можно ждать годами. Вы не единственный, кто жаждет встречи с ним. Нужно иметь связи, деньги и нужных людей, чтобы ускорить этот процесс. Бюрократия. Что на земле, что в этом мире, все едино. Никаких связей у меня, конечно же, не было. А к отцу я бы обратился в самом крайнем случае, и думаю, что старший мастер-дознаватель это знал. Ему явно что-то от меня нужно, иначе разговор шел бы совсем в другом ключе. Что ж, послушаем». «Но речь не об этом», — продолжил Дроу, подвинув к себе несколько исписанных листов с гербовой печатью в правом верхнем углу. «Ваши телохранители нарушили закон. Есть свидетельские показания очевидцев, которые утверждают, что вы и ваши слуги беспричинно напали на охранников поместья наместника Шарка Рагела». «И вы, разумеется, этим показаниям поверили», — усмехнулся я. «Я и в самом деле изменился. Тут Бишоп прав. Если хочешь жить в волчьей стае и по волчьим законам, то сам должен стать волком. Я уже давно это понял, еще со школы везунчиков. Мне еще далеко до матерого хищника, но зубы я уже показать могу. А говорите, что хороший дознаватель». «Не держите меня за идиота, Александр. Но показания есть показания, и документ есть документ, который примет к рассмотрению любой суд». Дроу собрал со стола листы бумаги и аккуратно уложил их в картонную папку. «Разумеется, к вам лично у охранного приказа нет никаких претензий. Даже если бы вы лично убили, выпотрошили и съели тех охранников при сотне свидетелей, до суда дело бы не дошло. Какие-то охранники из обедневших захудалых родов. И целый рыцарь империи, спаситель бедных детишек из столичной академии. Но...» «Вот оно. Этого я и ждал. Я внутренне напрягся, стараясь, чтобы эмоции не отразились на лице. Бишоп, конечно, далеко не глуп и просчитал все варианты развития событий. И подготовил крючок, с которого мне не сорваться. Один из охранников получил удар саблей, от которого скончался на месте. Если бы вашими телохранителями были люди, то все можно было бы списать на некоторое недоразумение. Горячие парни, вернувшиеся с линии фронта, ну, повздорили. С кем не бывает. Обычное дело. Максимум, что вам бы грозило, это штраф, как владельцу слуг. Рагел жаден до денег, и от него можно было бы откупиться. Но и до этого вряд ли бы дошло с учетом вашего статуса и новых обстоятельств. Но охранника, одного из высших сановников империи, убивает низшее. И от этого факта просто так не отмахнуться, милорд Нолти». Бишоп сделал театральную паузу, дав мне время для того, чтобы осознать всю глубину проблемы. «Не надо сверлить меня глазами, Александр», — растянул тонкие губы в улыбке Бишоп. «Все в столице уже знают, что вы очень дружны со своими телохранителями». «В моем мире есть поговорка «не загоняй крысу в угол». Вы ведь знаете о моих возможностях, господин Бишоп. Я ведь могу убить всех вокруг на расстоянии лиги в одно мгновение», — тяжело произнес я. Во мне поднималась темная волна ненависти, заполняя каждую клеточку тела. Краем глаза я заметил, что тени, падающие от стен простого деревянного шкафа с папками, ножек стола, сгустились и зашевелились, устремляясь к дознавателю. Он собрался шантажировать меня жизнью моих друзей? Щелчок. Время замерло. В глазах хлынула тьма. Дроу высветился, как и в прошлые разы, как негатив фотографии. Его полыхающее красным сердце так близко, и его так легко остановить. Стоит только дотронуться до него тенью. Тень сгустилась, приблизившись к Дроу вплотную. Еще одно мгновение, и... Щупальце тьмы отдернулось, будто коснувшись раскаленной сковородки. На груди бишопа нестерпимо засиял какой-то амулет, до этого времени находившийся под строгим серым кителем. «Держи себя в руках, идиот!» — раздался в голове далекий голос. «Это амулет Лагриса, тебе его не пробить. Контролируй свои эмоции, иначе закончишь, как твои предшественники». «Черт, что это на меня нашло?» Тени вернулись на свои места, и я усилием воли заставил себя абстрагироваться от эмоций. «Я ведь ученый, вот и думать надо, как ученому». Тьма уходила нехотя, свивая свои кольца где-то глубоко внутри меня. Щелчок. Время вернулось, как вернулись и краски. В реальном мире прошла всего пара секунд, хотя по внутреннему ощущению прошло не менее нескольких минут. Вот оно как. Теперь понятно. Точно такие же амулеты были и на охранниках отца в кабинете ректора академии. Ну, разумеется. Это логично. В компьютерных играх есть такое понятие «имба». То есть персонаж, обладающий невероятной силой и практически неуничтожимый. Так вот, имба никому не нужен. Зачем им нужен человек, пусть и обладающий невероятной магией, если им нельзя управлять? От такого проще сразу избавиться, чтобы в дальнейшем не было проблем. Но амулетик интересный. От него так и несло светлой силы, даже смотреть было больно. И сила эта была весьма схожа с той, что я почувствовал, впервые схватившись с ангелом. Нет, при желании я мог его сломать. Примерно так же, как и тогда, когда впервые снял аргитовые наручники в школе везунчиков. Принцип был одинаков, и схемка перед глазами появилась. Ничего, главное ее запомнить на всякий пожарный. А пока сделаем вид, что с этой штукой я ничего поделать не могу. Бишоп, конечно, профессионал и своих подопечных читает как с листа. Но и мне не надо быть великим лицедеем. Я скрестил руки на груди и откинулся на жесткую железную спинку стула, недовольно дернув краем рта. «Молодец!» — раздался в голове далекий тихий голос. «Надеюсь, хоть у тебя хватит ума завершить начатое». «Не думаю, что это в ваших интересах, милорд Нолти». Бишоп достал из кармана сложенный платок и вытер вспотевший лоб. И я не сказал бы, что в кабинете было очень жарко. Амулет амулетом, но похоже, что старший дознаватель охранного приказа все же сомневался в его действенности. Магия — дело непредсказуемое. Да и ваших друзей это не спасет. Предлагаю перейти к конструктиву. У меня действительно есть к вам предложение. Принимать его или нет — решать вам, но я... очень надеюсь, что мы придем к обоюдовыгодной договоренности.